Интермедия. Незадолго до Великой войны демонов и людей. С точки зрения Ронанда. Точка зрения Ронанда. Незадолго до войны. Давно не виделись. Действительно очень давно, учитель. Я встретился с учеником один, героем Джулиусом. С нашей последней встречи прошло очень много времени. Поскольку религия божественного мира все время вмешивалась, я просто не могу с ними даже поговорить. Как же это раздражает. Рад, что у тебя все хорошо. Аналогично, учитель. Вы уже в годах, а все еще полны сил и до сих пор не на пенсии. За кого ты меня принимаешь? Я буду на службе, пока не умру. Очень похоже на вас, учитель. Ученик один тепло улыбнулся. В тот момент, когда я занимался его обучением, он был еще юным и бестолковым, но сейчас превратился в настоящего мужчину. Джулиус. Ой, господин Ронанд, когда вы прибыли? В комнату без всякого стука ввалился... Вроде его зовут Хиринф или что-то вроде того. Он один из соратников дружков ученика один. Только что. Он внезапно пришел телепортом, а я ведь всегда просил его не пугать меня таким образом. Тебе еще многому надо научиться, если ты до сих пор не можешь почувствовать построение телепортационного прохода. Я проигнорировал возмущение ученика один. Если я не буду действовать в секрете, религия божественного мира узнает об этом и сильно разозлится. Вы абсолютно не изменились. Этот убогий Хиринф тяжело вздохнул, но, по крайней мере, он старается вести себя прилично. Итак, учитель и ты, Хиринф, зачем вы хотели меня видеть? Хм, у Хиринфа, похоже, что-то важное, так что пусть убогий говорит первым. Моя причина появления здесь не такая уж и важная. Я здесь просто для своего успокоения, так что могу и подождать. Убогий, да. Хотя, наверное, по стандартам господина Ронанда так и есть. А что тут такого? Почему я не могу назвать убогого убогим? Хочешь доказать, что это не так? Можем устроить дуэль. Я, пожалуй, откажусь. После легкого смешка убогий резко стал серьезным. Господин Ронанд, то, о чем я собираюсь говорить, относится к военным секретам. Да, понял. Обещаю, что от меня никто не узнает ни слова из того, что здесь произнесут. Этот убогий, конечно же, предпочел бы, чтобы я вышел из комнаты, но ему ничего не светит. Может, он и не очень хорошо меня знает, но это он явно понял очень отчетливо. Так что он продолжил разговор с недовольным выражением на лице. Разведчики не вернулись в условленное время. Скорее всего, они уничтожены. После слов убогого ученик один погрустнел. Те, кто были посланы на разведку на ту территорию, которая сейчас является линией фронта между людьми и демонами, были элитой из элит. И даже они не смогли вернуться с задания. Одно это уже указывает на то, насколько враг опасен. И сколько отрядов не вернулось? Все. О боже, это намного хуже, чем я думал. Перед настолько глобальной битвой разведчики делятся на малые группы, выходя на разведку. Если даже одну группу вычислят и уничтожат, остальные должны вернуться с разведданными. Вот только в этот раз ни одна из групп не вернулась. Это значит, что способности к поиску у врага были выше, чем их способности к скрытию. И кроме того, они были достаточно сильны, чтобы быстро и чисто уничтожить разведчиков. Мало того, это означает, что таких демонов у врага много, раз они сумели позаботиться о всех отрядах разведчиков разом. Суметь найти и уничтожить отряды разведки. Это значит, что врагов было как минимум столько же, сколько разведчиков. Похоже, битва будет жаркой. Ученик один сказал это тихим голосом. Наверное, он все еще думает о тех разведчиках, которые не вернулись с задания или что-то вроде того. Ученик один. Мне стоит его отругать за это. Так что я заговорил с ним тяжелым голосом. Ты сейчас, наверное, думаешь о всякой ерунде, типа умерших разведчиков, в то время как тебе надо позаботиться не о них, а о себе. Учитель, что вы такое говорите? Это не всякая ерунда. Ученик один сам не заметил, как начал заводиться. Но для него вопрос жизни и смерти всегда был очень болезненным. Я говорю тебе о том, что сейчас не время беспокоиться о тех, кто уже мертв. Учитель, даже я вам не могу позволить такие слова. Если вы продолжите так неуважительно отзываться от них, то я буду вынужден заткнуть вас». «Ого-го! Заткнуть меня, значит?» От моих слов убогий дернулся. «Ученик один не показывает вида, но это просто маска». «И как же ты заставишь меня заткнуться? Ты что, серьезно думаешь, что сможешь меня победить? Так что ли?» Как будто забивая каждое слово молотком, я ронял слова. «Ученик один или убогий?» Я не понял, кто из них с трудом сглотнул. «Не стоит себя переоценивать. Всегда найдется тот, кто будет сильнее тебя. Неважно, есть у тебя звание героя или нет». Я перестал давить на ученика один своим авторитетом и слегка стукнул его по лбу своим посохом. То же самое относится и к разведчикам. Они были слишком слабы, поэтому и не смогли выполнить возложенную на них задачу. Можно об этом печалиться. Вот только ты не должен возлагать на себя ответственность за их смерть, только из-за того, что ты герой. Если ты думаешь, что герой может спасти всех и всюду, то ты глубоко заблуждаешься, понятно? Или ты думаешь, что именно тебе надо было пойти на разведку? У тебя же нет подобных глупых мыслей? Это бы означало, что ты считаешь разведчиков бесполезными и не доверяешь их способностям, что явно бы их сильно оскорбило. Разве может герой так плохо думать о своих подчиненных? Похоже, ученик один не может пока подобрать возражение моим словам. Он без всякого ответа опустил голову. Он всегда был такой. Пытался взвалить на себя ответственность за всех разом. Каждый раз, когда на войне кто-то умирал, он чувствовал свою ответственность за это. Думал, что только он виноват. Так вот и получается, что чтобы удовлетворить его, надо, чтобы не умер ни один человек. А на такое не способны даже боги. Джулиус. Вместо того, чтобы назвать его как обычно учеником один, я назвал его настоящим именем. Джулиус медленно поднял свою голову. На поле боя думай в первую очередь о себе. Когда люди начинают думать о чем попало, то они могут проиграть. Даже когда этого делать нельзя. Всегда есть кто-то сильнее тебя. Ты должен это четко понимать. Только будучи сильным, ты сможешь защитить других. А ты слаб. Настолько слаб, что даже меня победить не сможешь. Учитель, легко вам говорить. Вы-то ужасно сильны. Джулиус решил возразить и засмеялся. Есть те, кто сильнее меня. Ты должен был бы уже это понять. Поскольку Джулиус видел это существо, он должен понять, что я имел в виду. Существо настолько могучее, что люди ничего ему противопоставить не могут. Теперь понял? Если станет слишком опасно, беги не раздумывая. Ты же герой как-никак. Пусть лучше герой проиграет сражение, чем если герой умрет. Вбей это в свою голову, наконец. Да все будет пучком. Я же буду Джулиуса защищать. Этот убогий влез в разговор. И это говорит тот, кто слабее, чем ученик один. Не убедил. Ох, я поражен в самое сердце. Я думаю, он пытается шутить, чтобы как-то развеять мрачную атмосферу. Сделать так, чтобы ученик один не пошел в бой, будучи в расстроенных чувствах. Может, как боец он и убогий, но друг он хороший. Ха-ха-ха. Ну что же, буду полагаться на тебя. Не вопрос, можете не беспокоиться. Как и хотел убогий, ученик один немного повеселел. И все-таки, вы так беспокоитесь о своем ученике? Видимо, внутри вас есть что-то хорошее и доброе. Все совсем не так. Что это он вообще несет? Я думал, что он неплохой друг для ученика один. Но, похоже, я ошибался. Ой, смотри, как он покраснел. Я не покраснел, черт возьми. Я ухожу. Учитель, спасибо, что меня навестили. Хм. Я активировал телепорт и покинул помещение. Это была моя последняя встреча с Джулиусом. Ронанд, в то время, когда он кричал «Пожалуйста, покажи еще!», имел магические показатели в районе 1500. Физически в районе 300. Ронанд во время войны у эльфийской деревни имел магические показатели в районе 4000, физически в районе 400. Несмотря на то, что он уже давно миновал возраст быстрого роста показателей, он сумел более чем удвоить свои показатели, тренируясь как бешеный. Средние показатели Джулиуса находятся в районе 2600. Это чуть лучше, чем показатели Кунихика и Асаки.